satisfy everyone in this hard. That's like, very hard. How is life so far? Good. Enough life at home. You guys getting used to it? Tomorrow is 1 year. Wow. Very fast. Come on! Has it been hard adjusting? What? Has it been hard adjusting? It was at first. Busy with life? Yeah. But then... collect I propose new laws for the city. So I want to deal either with this or the medical field, because I know everything medical field. Or there's something in the sphere of communications. If I get it, which is another delivery. It's just, I have to just let me announce it. Дорогие друзья, у нас примерно 15-20 минут перерыва. Если вы положили свои конвертики и взяли закладочку, то вы можете выйти из зала. Если можно, пожалуйста, чтобы все вышли из зала, чтобы можно было разнести сладкое. Пожалуйста, кому это сложно, я думаю, можете остаться. А так в основном, пожалуйста, если возможно, чтобы вышли все из зала на минут 20. И в 5:15, 5:20, через минут 15-20 мы начнем следующую часть нашего пира. Пожалуйста, музыканты. Thank you. Thank you. Дорогие друзья, я надеюсь, что все зашли и были на перерыве. Через минут пять наши молодые будут заходить. Я бы хотел, чтобы все, кто стоят в очереди за чаем, за сладким, чтобы вы уже прошли и заняли свои места. Примерно через минут пять. Так что, пожалуйста, находите свои места и занимайтесь. Спасибо большое. Thank you.

поздравляем. Друзья, музыканты, вы готовы? У вас есть? Пожалуйста, если есть у вас сейчас ваша часть. Михаил Синица, пожалуйста, сюда пройди. Ваня Остапенко, Михаил Синица, пожалуйста, сюда. Словами возникла в жизни, изменяя все. Хранитесь, как святыню между вами, бесценный дар от Бога самого. Всю свою жизнь Творца благодарите за эту тайну дивную любовь, что до сих пор осталась нераскрытой и выше всех божественных даров. Бог помнит вас и в путь благословляет. Пусть радостным общение ваше будет. Недоброе меж вами да не станет. Не настя ветер счастья не остудит. Всю свою жизнь Творца благодарите за эту тайну дивную любовь, что до сих пор осталась нераскрытой и выше всех божественных даров. Чистая